Глава 35. Моря, которые нас выбирают. Что есть судьба подводника в берегах теплого Карибского моря? Для какого-нибудь гринго из североамериканских штатов торможение карьеры, скука, вечная зависть к сокурсникам, штурмующим полярные льды, тайное, неумеренное потребление виски в выходные и в конце концов списание на совсем тихую штабную должность в каком-нибудь городе Корпус Кристи. Да вообще, о чем речь? Не может у гринго, владеющего профессией подводника, жизнь пройти в пределах Антильской гряды. Ну не может и все, прямо-таки по законам природы. Разве что там, в смутной неустроенности будущего, когда топливный кризис окончательно перетянет горло и заставит сжать шагреневой кожей империалистические замашки. А пока, что есть Карибская лужа для американских атомных субмарин? Запасной выход Мексиканского залива? Где там развернуться, порезвиться в волю лодкам-охотникам? Где спрятать толстые, откормленные долларами тела субмарина-ракетоносцам? Негде. Да и нет смысла. Их ждут широкие просторы воды, щедро разлитые по шарику третьей от Солнца планеты. Однако, что есть Карибы для подводника южноамериканской страны Венесуэлы? Да в принципе, почти все. Разве что иногда на особо хитроумных учениях бросок на юг до экватора, в отместку за то, что родное государство почему-то не смогло в свое время дотянуться до него по суше. Венесуэльскому подводнику не сорят голову ночные кошмары о нырках под паковые льды, не слепят глаза мечты о кругосветках без всплытия на поверхность. Такое для него немыслимо, сравнимо с полетом к Альфе Центавра. Хотя теоретически почему бы не сотворить кругосветку? Лодки хоть и не атомные, но уж явно лучше, чем у немецких асов прошлого века. А те ведь доходили под шноркелем до Японии. Однако роли в окружающем мире давно распределены. Если вы третьестепенный участник событий на шарике, не тушьте бицепсы зазря. Сосредоточьтесь на положительных факторах. Они ведь есть. У вас куча преимуществ перед шастающим по свету гринго. Карьера. Ха, флот маленький, очень такой малюсенький, но все-таки это не 2-3 пограничных катера, как у некоторых. Это все-таки флот. Имеются адмиральские должности. Мундир очень красив, не чета строгости формы янки. А дистанция от лейтенанта до адмирала достаточно смешная. Вы скажете, конкуренция? Но ведь страна невелика. Тут нет своих собственных военных академий, по крайней мере морских. Всех, кто достоин, учат там, на севере, вместе с юнцами из Флорид-Арканзасов. Но, господи, сколько лишнего там вешают на уши. Зачем венесуэльскому корсару-подводнику распределение приливов-отливов в датском проливе? В реальной будущей навигации от такого знания не больший толк, чем от изучения судьбы датского принца Гавлета. Однако учим, ибо, в отличие от флоридских мальчиков, пара-тройка сидящих рядом с мугловатых лейтенантов, все твои будущие конкуренты за витиеватый лампас адмирала флота. Ну, а каковы еще преимущества? Окромя малого количества ступеней служебной иерархии. Ведь ступеней, конечно, маловато, и конкуренция невелика. Однако в условиях банально-лимонного окружения спущенные сверху канаты и веревочные лестницы используются в основном теми мальчиками, у кого есть родители с большим пакетом акций нефтедобывающих концернов. Ясно, что конкурируешь ты не с любимыми чадами министров. Те выседают в высокоэтажных офисов Каракаса, а первыми сыновьями четвертой жены. Ведь у некоторых пап хватает влияния и на их судьбу. А потому, к черту мысли о лампасах и галунах маршалов. Благо, кроме быстро скачущих по должностям мальчиков, нужен кто-то, умеющий крутить гайки и соображающий в настройке гидролокатора, а к тому же понимающий, что регулируется той гайкой и на каких принципах работает этот самый локатор. И здесь, между прочим, шутки в сторону, ибо на мальчиках, ставящих ножку на твое плечико, для очередного броска по службе надежда невелика. Он может не докрутить гаечку или не поставить на нее шайбу. Потом он уйдет, упорхнет ввысь в штабную сухость мониторных планшетов, а ты останешься. И когда-нибудь та незаконтренная гайка провернется в оси. Глубинное давление, каждые 10 метров по атмосфере. Что здесь, на Северном полюсе? Где-нибудь у Гваделупы при нырке на глубину 60. У тебя не выйдут на нужный угол рули глубины. Придется рисковать жизнью. Нет, не своей. Подчиненных. Задраивать переборки. Возможно, отлеживаться на дне в ожидании судов-спасателей. Понятное дело, американских. На содержание своих у самой нефтеносной страны материка долларов не имеется. Большая часть добычи в концессиях, а также в распоряжениях новых, как утверждают, равных государствам образований корпоративных территорий. Потом тебе дадут по шапке и пришлют на борт разбираться с аварией этих самых ребятишек из штаба. Звезды и полосы на погонах будут у них уже поширше, а лица покруглее. Так зачем тогда вообще соваться в этот самый флот, да еще и подводный? Ну, во-первых, линкоров с авианосцами в родимой Венесуэле не водится. Хоть, судя по названию, она самая водоплавающая из всех стран, ибо получила прозвище от далекого итальянского города на сваях. Следовательно, то дизельное чудо, что перемещается под водой, и есть самое-самое передовое. А вы ведь ждали приобщиться к вершинам военно-технического искусства, не правда ли? Естественно, можно было бы попытаться сделать карьеру в нефтяной промышленности. Но ведь там вы, как упоминалось, конкурировали бы уже с не первыми сынками от значимой любовницы, а с истинными наследниками императоров жидкого золота. К тому же, вы ведь вообще хотели служить и плавать. Вам априорно не светят арктические рейды с выходом на позицию пуска у острова Медвежий. Но разве Карибское море такая уж мелкая и маленькая лужа? С востока на запад оно протянулось на 25 градусов, всего-то вдвое меньше, чем Средиземное. А вон сколько веков и тысячелетий там кипели страсти. Здесь есть впадины почти в 60 тысяч метров. А еще сюда обрушиваются циклоны, и навигация имеет свои сложности. Чтобы познать все прелести и каверзы, нужны годы и годы. Но а с точки зрения подводной войны, здесь ведь проходит масса грузоперевозок. В случае чего какие-то потребуется охранять, а какие-то... До последнего времени противник был неизвестен. Флоты Южной Америки сражались в основном надуванием мускулов. Эдакий культуризм. У кого они красивше выглядят и массивнее смотрятся. В смысле... Флотские маршалы пугали других парадами и всегда жаждали провести учебно-ракетный пуск в момент прохождения над собой чужого спутника-фоторазведчика. Так вот, в плане грузопотоков подводнику здесь учиться, учиться и учиться. А в боевых походах приглядывать в перископ, как танкер смотрится с разных расстояний и как выглядит череда импульсов при прослушивании его шумов гидролокатором. И делаешь все как надо. Висишь в толще воды в режиме ожидания, не слышно, как будто имеется противодействие, и над тобой парят боевые гелиокоптеры. Доворачиваешь корпус и вот только кнопку не давишь. Хотя можешь, она спеленута блокировкой запуска. Так что торпеда не ввинчивается в воду, а просто снимается с готовности. Потом то же самое в режиме преследования. Как живуч этот колумбийский танкер, сколько раз он уже полыхнул заревом и перевернулся вверх тормашками. Как наивен его экипаж. Спокойно бьется в домино, несмотря на все эти катаклизмы. Они даже не успевают выйти на долготу Ямайки, а ты уже прикончил боезапас, расстрелял целое скопище 50-тысячетонных близнецов и сделал из окружающей акватории зону сплошного экологического бедствия. Сегодня в трехчасовой суточной дреме тебе будет сниться название этого корабля. А там во сне ты будешь давить кнопку. По-настоящему. Так проходят годы. Ты с сожалением подумываешь о грядущей отставке. Оно и правда. Там снизу напирают отпрыски нового времени. Как они все-таки неопытны и несерьезны. А ведь именно из них нужно подготовить себе замену. Как быстро они потом умудрятся утопить собственную лодку. Дай бог, чтоб это случилось на мелководье и их удосужиться достать. Но ведь рано или поздно тебе все едино придется доверить им корабль. Не будут же тебя держать во флоте вечно. И значит, учить, учить и учить. Годы навинчиваются в узлы мили и кабельтовы. Потом, однажды и совершенно неожиданно, ты получаешь команду перехватить бразильский линкор.